Глава 10. Саманта. Милая моя Саманта, можно ли прикоснуться к тебе? Да, но только после свадьбы, и не тебе, а Гелатсо, милый Франческо. Я женщина целомудренная и серьезная, и я люблю Гелатсо, а он твой лучший друг. Друзья не должны смотреть на невест друзей. Так вчера сказала Фрига. Твоя Фрига — зануда и сплетница. Ничего хорошего сказать она и не могла. Фрига, мой милый друг, это самая уважаемая женщина в нашем квартале. Уважаемая среди женщин. Франческо постарался быть игривым. Вот ты смеешься, а зря. Вчера Фрига показала мне книгу, которую написал профессор философии и нравственности. Француз, кстати. А ты знаешь, насколько изысканы французские манеры? Так уж и изысканы. Да ты просто этого не понимаешь. Сейчас. Когда-нибудь. Они станут очень популярны у нас, я уверена. Ну и что принесла тебе эта несносная Фрига? Франческо придвинулся ближе. Обаяние его возрастало. Саманта вздохнула. Кодекс поведения современной женщины. Вот так вот. И его писали во Франции? В стране диких и неухоженных дам? Нет. Его писали во Франции, утонченный и изысканный, среди самых воспитанных в мире мужчин. А, теперь понятно. Ну и что же в этой Фригиной книге? Франческо заглянул в глаза Саманте. Сентиментальности, конечно, мне не хватает, но это не главное. Возьму напором, подумал он, жадно осмотрев Саманту. На эту девушку глазело уже несколько кварталов. Она была не просто хороша собой или миловидна. Взгляд на нее обрушивал на мужчину, будто стакан крепкого вина, выпитого залпом. Саманта, хотя и не была коренной жительницей Ла-Вериллы, где красивых девушек водится довольно много, казалось, собрала в себе все лучшие качества еще и местных женщин, а также добавила их к своим старым французским корням. Она была в меру высока, сочной и очень точной в пропорциях фигурой, красивыми зеленоватыми глазами, длинными каштановыми волосами. Ее взгляд вызывал в мужском теле озноб, голос — волнение, а манера подчеркивать, хоть и обязательными по моде закрытыми нарядами, но не скрывающими и обтягивающими высокие грудь и бедра, едва ли не животные инстинкты. Взгляд девушки выражал ту игривую недоступность, которая так часто пленит мужское сознание, рождая в нем самые смелые фантазии. Все это сейчас подробно осмотрел Франческо и добавил вслух. «Наверное, в этой книге есть что-то, что меня очень расстроит, смотря каковы твои мотивы и желания. Мой мотив — твоя красота. Мое желание — наша свобода», — процитировал Франческо известного философа. «Ты вот, видимо, думаешь, я груб и неучтив, а во мне играют самые высокие чувства, особенно к тебе, милая Саманта». Франческо сдвинул брови, стал казаться серьезным. «Так вот, о книге». Саманта отстранилась от Франческо. Ей нравился старый друг Гелатсо, его манеры и мужицкий напор, но ее душе этого не доставало. Тем более накануне заглядывал Гелатсо. Она еще не разобралась в себе, но этот сероглазый, слегка расхлябанный и очаровательный сын одного из самых влиятельных семейств города, Варикони, вызывал в ней какие-то особые чувства. Его отец, поговаривали, знаком с самим папой Луцием. Он регулярно выезжает в Рим, там у него какие-то дела. И однажды Гелатсо обмолвился, что отец даже намерен взять его с собой. Какая уж Саманта, дочка полуразорившейся семьи, ему ровня. Как только отец узнает, он запретит Гелатсо встречаться с Самантой. Франческо, правда, тоже из богатой семьи, Конелло, и они тоже вхожи в Рим, но до Варикони им далеко. И потом Конелло никогда не отдадут дочку за неровню себе. Это знал весь город. Отец Франческо, Анжело Конелло, деспот. Однажды, говорят, он голыми руками убил одного из рабочих за то, что он уронил на пол ящик с его любимым вином. Да, родители Саманты явно разозлятся. Они рассчитывают на Варикони, на их деньги и авторитет. Да и сейчас они скрывают свои встречи. Франческо боится, что их заметят. Маленький сарайчик оборудован под такие встречи. Франческо аккуратно пролезает в небольшую дыру в заборе на заднем дворе, куда лазают только собаки, и крадется, чтобы служанка Роза, которая любит сушить белье на жарком итальянском солнце, его не заметила. «Эта книга, — продолжила Саманта, — о том, как должна вести себя приличная женщина накануне свадьбы. Не должно быть слепой любви, никаких прикосновений, никаких поцелуев, никаких фрилтов». «Флиртов», — поправил Франческо. «Уж куда нам до вас?» — обиделась Саманта. «Не начинай. Я только поправил. Это нам до вас далеко. Не ври. Во всем квартале твою семью называют самой образованной на этом побережье. Мне и не снились те книги, которые есть у твоего отца. Ему их подарил сам папа. Правда? Ну, расскажи, расскажи о папе. Какой он?» Глаза Саманты загорелись. «Отец мне много о нем не рассказывал. Говорил только, что папа очень образован, умен. Это наш духовный лидер. Если бы не папа, Италию давно бы захватили и поработили, а мы с тобой не грелись бы на солнышке, а служили бы на какого-нибудь господина. Твой отец такой известный. Он вряд ли одобрит наши встречи, если узнает». «Да, это правда. Отец не любит, когда я хожу в ваш квартал. Думаю, он догадывается, что я делаю это не просто так. Но пока я не заговорил с ним о чем-то серьезном, он и не спросит. Думает, наиграюсь и вернусь». «Понятно». Саманта расстроенно отвернулась. «Не расстраивайся. Позже я смогу его уговорить». Франческо придвинулся к Саманте и обнял ее за плечи. Та отстранилась. «Ты же помнишь, никаких поцелуев, флиртов, обниманий, да и церковь этого между незамужними не одобряет». «Вот еще церковь. Мало ли что она не одобряет. На дворе 1452 год. Кто волен лезть мне в душу? А там ведь кипит такая страсть». «Что это?» Девушка испуганно вздрогнула. «Сюда кто-то идет». «Тише, тише». Саманта приложила ладонь к губам Франческо и придвинулась к двери. Кто-то явно стоял на заднем дворе рядом с сараем. «Кто тут?» — обыденно спросила Саманта. «Саманта, это ты?» Саманта бросилась к Франческо. «Давай скорее. Я выберусь с другой стороны». Она попыталась выйти с другой стороны сарайчика, поняла, что не успеет. Едва успев поправить платье, обернулась в сторону двери. На пороге стоял молодой Варикони.